Драконы и другие мифические существа. В этой лекции речь пойдет о драконах и немного о других чудовищах. Драконы встречаются в невероятном количестве сказок, мифов и легенд. При этом их совсем не обязательно называют драконами. Что вообще такое дракон? Это летающая змея, существо с телом змеи и с крыльями, или с телом змеи и с головой человека. И существа, которые отчасти змеи, отчасти кто-то еще, есть по всему миру. Огромное количество мифов о драконах есть в Китае. По всей Азии встречается очень много рассказов о существах, похожих на драконов. На Алтае и в Средней Азии есть изображения каких-то существ, явно напоминающих драконов. Южная и Центральная Америка знает истории о пернатом змее, важнейшем боге для майя и ацтеков. А кто такой пернатый змей? В сущности, тот же дракон. У народов Европы есть множество историй о рыцарях, сражающихся с драконами. Их не просто не перечесть, начиная со Святого Георгия и далее везде. Современная культура тоже знает много запоминающихся драконов. Бильбо Бэггинс у Толкина крадется, надев кольцо и став невидимкой, чтобы поговорить с драконом Смаугом, лежащим на сокровищах, отнятых у гномов. Гарри Поттер, Гермиона и Рон освобождают от оков дракона, чтобы выбраться из банка Гринготс, запрыгивают на него и улетают. Тем самым они спасаются и благодаря дракону добираются до Хогвартса. Еще в Хогвартсе проходит турнир чемпионов, где одним из заданий было похищение яйца у дракона. Или же «Игра престолов», где Джордж Мартин создал целую собственную мифологию, связанную с драконами, суть которой в том, что только тот, в ком течет кровь Таргариенов, может подойти к дракону, сесть на него, взлететь. И вот Дейенерис, мать драконов, двигается вперед и вперед. В общем, драконы — это одновременно невероятная и, как ни странно, живая история. Понятно, что это сказка, фантастика. В средние века, когда географы не знали, что находится в какой-нибудь удаленной части света, то они писали на карте «Здесь живут драконы». Раз где-то есть мир, про который мы ничего не знаем, то уж наверняка там обитают волшебные существа, драконы. Здесь еще сквозит мысль, что в нашем-то городе, в нашем монастыре, в нашей стране драконов не видать, но где-то там, на краю земли, они обязательно должны быть. Откуда взялись эти представления? Есть, конечно, очень привлекательная идея о том, что это воспоминания о динозаврах. И действительно, глядя на изображение динозавра, невольно подумаешь, что он напоминает дракона. Но есть у этой идеи один маленький изъян. Динозавры погибли 65 миллионов лет назад, когда ни о каких людях речи не было. Поэтому каким образом могли сохраниться воспоминания о них, наука умалчивает. Надо сказать, что драконами занимались и психоаналитики. Карл Густав Юнг, великий психолог, психоаналитик и теоретик культуры, всегда искал в бессознательном людей древние архетипы, то, что существует независимо от нашего личного развития, а осталось с первобытных времен. Он считал, что образ дракона, кочующий из культуры в культуру, из мифов в мифы, из сказки в сказку, это один из таких древних архетипов. Причем с точки зрения Юнга дракон был воплощением страха. А для психоаналитика страх — это прежде всего страх перед инцестом. Драконы — это воплощение страшных темных сил, которые живут в нашем бессознательном. Звучит красиво, но я бы ему возразила, что есть множество драконов совсем не темных и разрушительных, а наоборот. В Китае, например, есть очень даже благожелательные драконы, которые помогают герою, не говоря уже об ацтекском Кецалькоатле. Пернатый змей ведь тоже дракон. Так что мне кажется, что не так все просто с драконами, и стоит приглядеться к ним повнимательней. Итак, дракон, если упростить все до предела, это летающая змея. И здесь уже содержится удивительное противоречие, потому что змеи, как мы знаем, не летают. То есть, по сути, дракон — это соединение змеи и птицы. И здесь сразу обнаруживается много интересного. Во-первых, для мифов разных народов объединение разных существ в одно очень характерно. Не обязательно змеи и птицы. Это может быть гибрид льва и птицы, или антилопы и льва, или что-нибудь в этом роде. Союз змеи и птицы — довольно странная вещь, потому что змеи и птицы в естественном мире совсем не друзья. Змея вполне может забраться в гнездо и съесть птенцов или птичье яйцо. Орлы и другие крупные хищные птицы запросто могут схватить змею, заклевать, утащить в когтях. Это существа, которые вполне могут в реальном мире убивать друг друга. Да и в мире мифологическом они беспрерывно враждуют. Очень много по всему миру, и особенно в Азии, историй о том, как змея залезала в гнездо, съедала птенцов или яйца какой-нибудь птицы, но пришел герой и убил эту змею, В благодарность птица помогла ему в тяжелую минуту. Есть истории о птицах, убивающих змей, и о змеях, убивающих птиц. Наверное, один из самых известных сюжетов существует в индийской мифологии, где есть очень важный персонаж — царь птиц Гаруда. Он не совсем птица, это составное существо. Его часто изображают с человеческим телом, но с крыльями, когтями, клювом. То есть он немножко человек, немножко птица. Он совершает множество волшебных деяний и разных подвигов, помогает героям. Рассказы о Гаруде бытуют в различных версиях. В буддийском варианте, например, есть много Гаруд, а не один царь. Но в любом случае Гаруду называют врагом нагов или пожирателем нагов, а наги — это волшебные змеи. Можно вспомнить Киплинга и его историю о Рикки-Тикки-Тави, бесстрашном мангусте, который боролся с кобрами Нагом и Нагайной. Писатель не случайно дал им эти имена. Наги — это волшебные змеевидные существа. У их царя тысяча голов, то есть он тоже напоминает дракона. Наги — правители подземного мира, в их власти подземные сокровища. Иногда они бывают страшными, иногда щедрыми и благодетельными. Они могут принимать человеческий вид, могут жить среди людей. Женские наги, нагини, могут принимать облик красавиц. Иногда нагинями оказываются жены каких-нибудь великих героев. Так или иначе, совершенно ясно, что это волшебные существа, имеющие облик змей. И между Гарудой или Гарудами и нагами идет вечная борьба. Так, например, наги захватили мать Гаруда и держали ее в рабстве. Они сказали, что вернут ее, только если он добудет им с небес напиток бессмертия богов, Амриту. Им самим, естественно, путь на небо был закрыт. Гаруде ничего не остается, и он летит на небо. Естественно, боги не хотят отдавать напиток бессмертия. Он сражается с ними и побеждает, а затем летит дальше. Ему встречается волшебное кружащееся колесо со спицами. Это, конечно, символ солнца. Он пролетает между спицами, достает Амриту и несет ее нагам. Правда, победив богов, он подружился с богом грозы Индрой, великим врагом всех змей. Они вместе возвращаются к нагам, и Гаруда оставляет им Амриту в обмен на свободу для себя и матери. Однако, прежде чем выпить вожделенный напиток, необходимо совершить ритуальное омовение, и пока наги совершают его, Индра уносит напиток. Но наги лижут траву, где стоял сосуд с Амритой, отчего их языки становятся раздвоенными. При этом в некоторых азиатских культурах наги все-таки считаются бессмертными, а легенды о том, что змеи бессмертны, существуют по всему миру и, по-видимому, связаны с тем, что они сбрасывают кожу и каждый раз выходят обновленными. В Махабхарате говорится о раздвоенных языках, но нет ничего о бессмертии. Как бы ни обстояло дело со змеиным бессмертием, здесь важно то, что змея и птица — исконные враги. В буддийской иконографии Гаруду изображают держащим змею в когтях. Но дракон странным образом объединяет эти две противоположности. Сейчас мы увидим, что это не единственное соединение противоположностей, воплотившееся в драконе. У змей и птиц есть важная общая черта. И те, и другие, каждый своим особым образом, связаны с загробным миром, с волшебным царством. Змея — это древнейший тотем. Невероятное количество мифов, связанных со змеями, существовало по всему миру. Понятно, что змея выползает из-под листьев или из норы, как будто из-под земли. Змея, способная убить своим укусом, молниеносно появившись из-под земли, сбрасывающая кожу, а поэтому как будто и не умирающая, конечно же, имеет отношение к подземному миру. При этом яд змеи может служить лекарством, то есть она отвечает и за жизнь, и за смерть. Змеи живут под горой, змей Горыныч, или за рекой, в сказке про битву на Калиновом мосту. Это тоже чуждый, иной, отчасти потусторонний мир. Также и наги живут в подземном царстве. Есть представление о змее огненном и о змее летающем, который извергает огонь, сам рассыпается в клубок искр, и глаза его излучают огонь. При этом иногда он до поясницы имеет человеческий вид, а снизу змееподобен. Таких древних изображений в разных цивилизациях, включая Древнюю Грецию, очень много. На Балканах не счесть истории о том, как такой змей приходит к людям, принимает вид прекрасного юноши, вступает в любовную связь с женщиной. Причем для женщины эта связь обычно гибельна. Она начинает сохнуть, болеть, не может общаться с обычными людьми и в конце концов умирает. Интересно, что в некоторых местах, когда женщина сохла, про нее говорили, что к ней ходит змей, а когда она умирала, что это ее свадьба со змеем. Птицы тоже связаны с потусторонним миром, но только ровно с противоположной стороны. Птицы — волшебные существа, и указания на это есть во всех культурах. Не случайно душу представляют в виде птицы. От древнейших времен до картин Брейгеля или до замечательной сцены в фильме «Зеркало Тарковского», где птичка садится на голову мальчику. Птица — воплощение души. Не случайно в христианском мире возник обычай на Пасху выпускать птиц на волю. В самых разных культурах обитает огромное количество сказочных птиц, как тот же самый Гаруда или птица Симург в персидской мифологии, которая одновременно и царь птиц, и великий мудрец, и великий лекарь, который лечит героев и способен отвечать на самые коварные, каверзные вопросы. А в киргизских, казахских и татарских легендах есть тоже явно связанная с миром духов птица Каракус, которую представляют обычно в виде беркута или орла. Она может унести героя на себе куда-то далеко, как жар-птица в русских сказках. Каракус обычно воспринимается как помощник шаманов. С шаманами разные народы связывают обычно птиц, похожих на орлов. А как птица может помочь шаману? Она несет шамана в мир духов. Жар-птица русских сказок не случайно сияет золотом, ведь она связана с солнцем. В общем, все эти и многие другие птицы, встречающиеся в сказках и мифах, явно волшебные существа. Получается, что дракон объединяет не только признаки двух враждующих существ, но еще и признаки двух волшебных существ. Он объединяет небо и подземный мир, два мистических этажа мироздания. И от этого, конечно, его волшебная суть только усиливается. Но, как я уже сказал, те, кого мы называем драконами, далеко не всегда состоят только из туловища змеи и крыльев или перьев. Они бывают собраны из самых разных существ. И это тоже очень интересно. В драконе соединяются существа, которые в обычном мире жить вместе не могут. В Персии, Сирии, Средней Азии изображали какого-то кошачьего хищника. Обычно говорят, что это лев с рогами антилопы или оленя. Природные враги по определению, как змея и птица, они не могут быть объединены. В реальной жизни лев съедает антилопу. И однако волшебная сущность каким-то образом объединяет их. Иногда эти объединения оказываются такими, которые и представить себе довольно трудно. В китайской мифологии, где драконов очень много и они очень разные, считается, что дракон — это соединение как минимум 9 существ. У него голова верблюда, шея змеи, когти орла, чешуя карпа, брюхо моллюска, лапы тигра, уши коровы, рога оленя и глаза демона. Каким образом можно даже представить себе такого дракона? Как может существовать такое создание? Как может жить такое существо? Понятно как. По совершенно особым волшебным законам. И таких странных диких конструкций очень много. На Тибете тоже есть свои драконы. Они называются лу. Они бывают разных видов. Есть белые драконы, у которых морды лошадиные. Есть желтые, с головами, как у гусей. Есть красные, у которых головы, как у мышей. Есть голубые, у которых головы, как у ящериц. И есть черные, у которых головы, как у быков. И представить себе все это тоже довольно сложно. Но очень интересно, как здесь соединяются птицы и быки, важнейшие существа, связанные обычно с грозой и громом. Как в драконе живут ящерицы и лошади? Ящерица явно близка змее, а лошадь — это солнечное божество. Понятно, что в тибетских лу смешались представления о силах природы, о солнце, дожде, громе, которые были всегда невероятно важны для древних людей. При этом считается, что эти драконы вылупляются из золотых яиц черепахи. И здесь все очень интересно. Золото — это солнечный свет. Огонь — очень важная стихия. А черепаха — одно из тех существ, которые всегда как раз ассоциируются с подземным миром, с водой или с какой-нибудь норой, с сырой землей. Черепахи, лягушки, пауки, скорпионы, ящерицы. Вокруг них тоже есть множество разных легенд, и они меньшие братья драконов. Естественно, если у черепах золотые яйца, то это не простые черепахи, а волшебные. При этом они могут ползать по земле, плавать в воде. И выглядят драконы, родившиеся из золотых яиц, очень интересно. У них тело змеи, а на нем обычно несколько голов. Рыб, лягушек, головастиков, змей, скорпионов. Живут они тоже в очень интересных местах. В прудах, озерах, в источниках, в местах слияния рек. И, конечно, очень часто отвечают за погоду, за дождь. Это тоже широко распространенный мотив. Бог дождя, очень важный бог в аграрном мире, в Южной Америке нередко связан с изображением змеи. Как это далеко от огненных европейских драконов. В монгольском мире есть множество представлений о разных духах, ведьмах, которые зачастую имеют вид или змеевидный, или тоже составленный из разных существ. В частности, там есть симпатичные создания, которых называют Чотгор, Чоткар, Чотгоры, и один из них — Терен. Это рогатый демон с клыками. Здесь мы тоже видим рога оленя, антилопы или козла и клыки, очевидно, какого-то хищника. Отличает его еще и дикий хохот, которым он пугает людей, и способность завладевать душой человека. При этом еще он одноногий и однорукий. Есть ощущение, что его тело как будто лишается конечности, оно уже становится немножко змеевидным. В общем, неприятное существо. Бестиарии этих комбинированных существ можно описывать еще очень долго. Конечно, и ближневосточные миры, вся Передняя Азия и античный мир знают существ, которых греки называли грифонами. Это волшебные летающие существа, а значит, родственники птиц. Но не только. В них объединены кошачье, львиное начало, рога и крылья. Обычно о грифонах пишут «волшебные птицы», но они могут быть очень разными. Геродот писал о том, что есть грифоны, которые где-то в глубинах Азии охраняют золото, а есть грифоны на Дмитровском соборе во Владимире, там, где изображен Александр Македонский. Это связано со знаменитой легендой о том, как великий завоеватель поднялся на небо. По преданию, он запряг двух грифонов и держал перед ними мясо. Они пытались подняться, чтобы эти куски мяса поймать, и таким образом вознесли его на небо. Так что эти птички еще и мясо едят, они хищники. Все, кто бывал в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Ассирийском зале, естественно, помнят замечательные скульптуры. Оригиналы их хранятся в Лувре, стоящие на входе. Крылатые быки с пятью ногами. И это для подобных существ еще не предел. И с человеческими головами. Считается, что у дворца ассирийских царей стояла целая линия таких быков. Зачем им были нужны лишние ноги? Есть объяснение, что когда мимо них быстро проходили послы, то им казалось, что быки переступают с ноги на ногу. Но думаю, что дело не в этом. Голова человека, крылья и много ног — совершенно фантастическое существо. И таких странных существ, объединяющих разные начала, части разных животных, очень много. Древние греки очень любили населять свой мир всякими чудищами. Чудища эти могли быть порождениями Тартара. Многие из них были детьми Геи, богини Земли, то есть вышли из-под земли. Происхождение у них разное. Знаменитая Ехидна — наполовину дева, наполовину змея, страшное чудище. Но это более или менее понятный образ. А вот ее брат и муж, жуткий Тифон, порождение Геи и Тартара, выглядит очень интересно. До пояса это человек, ниже змей. Но еще он, согласно разным описаниям, покрыт перьями или шерстью, волосатый и бородатый. У него 100 голов, и все его глотки издают устрашающие звуки. Львиный рык, рев быков и других зверей, которые очень пугают людей. Получается, что в нем сразу живут и человек, и змея, и хищники, и птицы, так как он покрыт перьями. Такое невероятное комбинированное существо. И неудивительно, что, соединившись с Ехидной, они породили еще много жутких существ. Вот некоторые из них. Всем нам известный Кербер, Цербер. Просто собака, впрочем, с тремя головами. Гидра. Это, конечно, змея или, может быть, даже дракон со множеством голов. Есть среди их потомства и существа, составленные из разных частей. Например, химера, которая состоит из частей льва, козы и змеи. Опять кошачий хищник. Копытная, коза и змея. Змеиное начало всегда где-то рядом. Некоторые авторы вносят в этот список потомства и всем нам известного сфинкса. Но, вернее, будет сказать известную. Потому что у греков сфинкс — это женское существо, с женской головой и грудью, с лапами, похожими на львиные, и с крыльями. Опять странные составные чудища. А на другом конце света есть куда более симпатичный ацтекский пернатый змей Кецалькоатль, который у майя назывался Кукулькан. Мы опять пришли к дракону. Он состоит из тела змеи и каких-то частей птиц. Если посмотреть на изображение Кецалькоатля, то ему обычно еще и ножки пририсовывали, поэтому он и на человека похож. С другой стороны, ведь и у европейских драконов тоже всегда лапы. Так что тут это может быть в какой-то мере соединением и человеческого, и драконьего начала. При этом Кецалькоатль, в отличие от всех перечисленных ранее чудищ, от гидры, от сфинкса, которая душит и сбрасывает в пропасть тех, кто не отгадал ее загадку, или жуткой химеры, это благодетельный персонаж. Он научил людей практически всему, и земледелию, и календарю, и всем ритуалам. Он принес маис и пытался ограничить кровавые жертвы. От него была одна сплошная польза, пока из-за интриг других богов, которые опоили его, подсунув опьяняющий напиток, он не начал творить всякие ужасные дела. В частности, совершил инцест со своей сестрой. А инцест — это тоже всегда соединение несоединимого, нарушение табу. После этого Кецалькоатль покинул Америку, уйдя на восток. Важнейшая легенда, которая, как считается, потом очень сильно повлияла на ацтеков и на майя. Когда они увидели испанцев, то решили, что это вернулись дети Кецалькоатля. Что же мы можем сказать обо всех этих удивительных существах? Дракон — это странное слияние несовместимых животных, змеи и птицы, существо, соединяющее в себе мир подземный и небесный. И мы видим, что дракон — не единственное странное объединение разных животных. В мире были представления и об объединении хищника и копытного, змеи с хищником и птицей. То есть дракон — это одна из многочисленных разновидностей таких гибридных существ. Но есть и еще одно — главное противоречие, которое заключено в драконе. С одной стороны, все мы знаем, что дракон огнедышащий. Это отмечается везде, где заходит речь о драконах. Химера у греков, конечно, дышит огнем. Средневековый дракон, естественно, будет опалять все вокруг. Когда страшный Тифон сражался с Зевсом, он своими змеиными кольцами едва не задушил его. Зевсу было очень нелегко его победить именно из-за этой змеиной сущности Тифона. Один из важнейших мифов у всех индоевропейских народов о том, как бог грозы сражается с неким змеем. У греческого мифа есть даже версия, согласно которой Тифон схватил Зевса так, что вырвал у него сухожилие. Зевс не мог двигаться, и Тифон заточил его в пещере. Вход в пещеру охраняла драконица. Но, конечно, у Зевса нашлись помощники, и бог Гермес вместе с подручными выкрали эти сухожилия и вернули Зевсу. В итоге Зевс победил Тифона и навалил на него гору. Здесь мы снова встречаем мотив змея, заточенного под горой, как дракон в «Хоббите» или змей Горыныч в русских сказках. Но не простую гору Зевс навалил на Тифона, а вулкан Этну. Поэтому считалось, что когда Этна извергает пламя, этот Тифон дышит яростью. В персидской Авесте тоже есть занятное существо по имени Захак, Ажи Дахака. Это типичный дракон. У него три головы, он извергает огонь. При этом тоже он вроде бы враждебен по отношению ко всем. Но есть легенда, где роль его вполне положительная. По одной из версий, он является соперником бога огня. В конце концов, естественно, дракон оказывается побежден. И куда же его заточили? В жерло вулкана, откуда он извергает пламя. Опять вокруг огненная стихия, с которой связаны драконы. В индийской мифологии есть змей Шеша. У него уже не три, а целая тысяча голов. Иногда считается, что на нем покоится весь мир. Еще считается, что он спит на дне океана. Хотя иногда он во сне зевает, и тогда случаются землетрясения. Шеша — это воплощение пугающе мощных подземных сил. Как известно, в индийских представлениях время, идущее в мире, делится на огромные многотысячелетние промежутки, которые называются кальпами, и в конце каждой кальпы мир сгорает в огне. Откуда берется этот огонь? Выходит наружу Шеша и испепеляет весь мир, который потом сотворяется снова, и это, наверное, максимальное выражение огненной силы дракона. Огонь — это еще и солнце. Вспомним золотые яйца черепах на Тибете. Получается, что дракон может взлетать наверх, он как-то связан с солнцем. Но одновременно с этим дракон — родственник змей, ящериц, лягушек, черепах, холодных жителей вод. Как ни странно, дракон очень тесно связан с водой. Да, он может жить под горой, но чем дальше мы идем в Азию, тем ярче видна водная стихия, присутствующая в драконах. Есть версия, правильность которой я не берусь оценить, что многие представления о драконах и других составных существах возникли в тот период, когда человечество уже расставалось с древними представлениями о богах в виде животных, о богах, неантропоморфных предках, тотемах, но еще не пришло к богам в виде людей. И драконы — промежуточное звено в этой эволюции представлений о богах. А с другой стороны, мифы о драконах возникают прежде всего в тех цивилизациях, которые связаны с реками. Это очень интересно было бы проанализировать, и для этого имеется огромное количество материала. Драконы прочно связаны с водой в Китае. Китайская цивилизация, как мы понимаем, возникла прежде всего в бассейне реки Хуанхэ, а затем и Янцзы. Стоит учесть, что эти реки в древности были намного более бурными и неуправляемыми, чем сегодня. И понадобились века напряженной работы, труд тысяч людей для того, чтобы как-то смирить их, сделать пригодными для обитания. Прорыть каналы, сделать дамбы, наладить земледелие, орошение, спастись от наводнений. Это в огромной степени определило всю китайскую цивилизацию и повлияло также на мифы. В лекции, посвященной мифам о потопе, мы говорили о том, что в Китае был уникальный в своем роде миф, где потоп не был наказанием, как у прочих народов, но отражал реальную историческую ситуацию, связанную с катастрофическими разливами Хуанхэ. В той легенде сын мудреца Гуня Юй, которому суждено было победить потоп, шагу не может ступить без помогающих ему драконов. Главная его задача — усмирить Хуанхэ. Он культурный герой, который цивилизует, делает пригодным для жизни этот дикий, опасный и непокорный человеку ландшафт, и при этом ему все время помогают драконы. Перед ним идет по одной версии черепаха, а по другой — дракон. Он тащит хвост по земле и показывает, где надлежит прорыть каналы. Можно понять, что это дух его мудрого отца, и Юй роет каналы там, где велит дракон. Дальше ему помогает дух реки, потом он бурит гору и входит в пещеру. А пещера эта называется Врата Дракона. Он продолжает вести свои земляные работы, преображающие дикую местность, прокладывает каналы, строит плотины. В одной из пещер Юй получает нефритовую пластинку. Мы знаем, что в Китае нефрит наделяли множеством волшебных свойств. Это один из важнейших материалов в китайской культуре. Юй должен измерить нефритовой пластинкой небо и землю, и в дальнейшем она становится его неизменным атрибутом. Его постоянно с ней изображают. Мера, измерение — это тоже инструмент приведения мира в порядок. А между тем существо, которое вручило Юю эту пластинку, немного человек, немного змея. То есть это опять что-то вроде дракона. И получается, что культурный герой Юй приводил мир в порядок, при этом он сам, похоже, дитя дракона, и средства наведения порядка дают ему драконы, и помогают ему драконы и другие существа, связанные с водой. Черепахи, дух воды, змея и тому подобное. Выходит, в Китае дракон скорее благодетельное существо, связанное со здоровьем, богатством, процветанием. В монгольских мифах есть тоже очень симпатичные существа, которых называют мангусы. Их много, они родились в виде лягушат, опять вода, подводный мир, от страшной черной бабы, которая сама появилась на свет в желтой пене ядовитого моря. Чистая возгонка какого-то хтонического ужаса. При этом они селятся почему-то в среднем мире, не под землей, а где-нибудь в уголке юрты или где-то далеко в степи, приносят бесчисленные неприятности. Прозвища у них типичные для степных змей, свернувшиеся, длинный, черный, желтый. Ясно, что они тоже немножечко змеи, немножечко драконы, и связаны при этом с водой. И так происходит везде. Будь это благодетельный дракон, как Кетцалькоатль, или страшный и злобный, он все равно связан и с огнем, и с водой. В англосаксонском эпосе «Беовульф» главный герой сражается с разными чудовищами. Про третье из них, в бою с которым Беовульф и погибнет, говорится, что это дракон, а предшествует ему просто некое чудище Грендель непонятного вида. Но по умолчанию тоже предполагается, что это дракон. Грендель приходит в першественный зал, где пирует король со своей дружиной, и всякий раз кого-то пожирает. Зал этот, что характерно, расположен на окраине страны, рядом с лесом и болотом. И когда Беовульф убивает Гренделя, то приходит еще более страшное чудище — мать Гренделя. Беовульф сражается с ней, и в ходе боя она увлекает его под воду, потому что явилась из своей пещеры, которая находится глубоко под водой. И там, под водой, он ее побеждает. Дело, напомним, происходит на Британских островах. А на другом конце Евразии, в Индии, рассказывают про страшного змея Вритру, с которым сражается Индра. И это тоже важнейший, основополагающий миф. Как Зевс сражался с Тифоном, так Индра сражается со змеем Вритрой и побеждает его. И таким образом создается весь мир. Почему? Потому что Вритра не давал миру развиваться. Он обвил скалу, в которой все было заключено, и ничего оттуда не выпускал. Он останавливал течение рек, потому что, очевидно, был еще и повелителем вод. И когда Индра убивает Вритру, то, наконец, реки начинают свободно течь. Ранее мы упоминали о персидском драконе Ажидахакке, или Захакке, который подвешен в вулкане и вырвется оттуда, когда настанет конец света, и будет испепелен весь мир. А на другом конце мира у скандинавов, об этом была речь в главе о скандинавских мифах, есть страшные змеи Йормунганд, которые тоже вырвутся, когда будет конец света, и будет участвовать в Рагнарёке, последней битве, а пока он находится на дне океана. Об этом уже шла речь в главе «Тор, Один и другие скандинавские боги». Иначе говоря, драконы или огромные змеи, здесь очень трудно провести различие, во многих местах будут еще и провозвестниками конца света или, по крайней мере, последней битвы между добром и злом. Но это еще далеко не все волшебные качества дракона. Как он выглядит? Мы все с детства это знаем. Он, конечно, покрыт непробиваемой чешуей и практически неуязвим, но известно, что в его броне часто есть какое-то одно маленькое мягкое местечко, куда можно попасть стрелой или копьем, но это нелегко. У него, естественно, есть клыки, крылья, огромный мощный хвост. Но вообще-то важнейшая часть дракона — это его глаза, его совершенно особый взгляд. В древности про драконов часто говорили «постоянно бодрствующий». Он не спит, его глаз всегда открыт, поэтому он оказывается идеальным хранителем сокровищ. Дракон, охранявший в Колхиде золотое руно, не спал никогда, поэтому руно невозможно было похитить. Не спал и дракон, охранявший золотые яблоки Гесперид. При этом неоднократно и в античности, и в средние века писали о том, что у дракона особый взгляд невероятной остроты, поэтому он все видит, укрыться от него невозможно. Интересно, что и про медведя в разных охотничьих обществах похожим образом говорили, что он все слышит. У него есть третье ухо, которое он прикладывает к земле и слышит все за много километров. Иногда уточняли, что у дракона глаза состоят из драгоценных камней, то есть он уже сам становится носителем золота или алмазов. А золото успокаивает взгляд дракона. И здесь вспоминается другой родственник дракона, которого мы тоже знаем по множеству сказок и легенд, а теперь еще и по Гарри Поттеру. Это Василиск. Это существо, от чьего взгляда любое живое существо превращается в камень. Но Василиск — это в сущности тот же дракон. Это особый змей, у него есть лапы, только он не летает, но зато является обладателем страшного убийственного взгляда. Считается, что и в реальной жизни змея может загипнотизировать свою жертву. Мы знаем выражение «как кролик перед удавом». Можно еще вспомнить эпизод из книги «Джунгли» Редьярда Киплинга, когда страшный удав Каа гипнотизирует обезьян-бандерлогов. Не знаю, существует ли этот феномен на самом деле, но такие представления о страшном взгляде змеи очень распространены. Можно вспомнить и жуткий рассказ Амброза Бирса, в котором человеку кажется, что змея его гипнотизирует, и он умирает под этим взглядом. Мотив волшебного взгляда змеи очень широко представлен в культуре, и у дракона он, конечно, тоже есть. Причем, как выясняется, его особое зрение очень сильно связано и с золотом, и с драгоценными камнями. Знаменитый римский натуралист Плиний Старший писал о драгоценном камне, который называется драконтит, потому что он образуется в голове дракона. В средние века потом будут говорить, что этот камень — карбункул. Если отрезать голову дракона, когда он уже умрет, то камня там не будет, потому что перед смертью дракон злится. А если ему отрезать голову, пока он живой, Плиний, впрочем, не объясняет, как это сделать, тогда образуется этот удивительный камень, который можно оттуда извлечь. И взгляд дракона, и его глаза, которые, может быть, состоят из драгоценных камней, и камень у него в голове, все это только подчеркивает невероятную мощь дракона. Китайцы очень хорошо это понимали. У них есть несколько рассказов о том, как художник рисовал дракона. Поначалу это был обычный рисунок, а потом, когда он изобразил его глаза, комната наполнилась туманом, и дракон ожил. А был другой художник, который отказывался рисовать глаза у драконов, и когда его спросили почему, он ответил, что обретя глаза, дракон улетит. Можно вспомнить, что кукол у разных народов часто делают без глаз, чтобы кукла не ожила. Но у дракона глаза еще и связаны с сокровищами. О связи дракона с сокровищами мы уже упоминали. Часть сущности дракона — его связь с подземным миром. С одной стороны, он связан с водой, то есть с дождем, плодородием, а значит, и с женским началом. Именно поэтому дракон требует себе девушек в жертву. А с другой стороны, он связан с огнем, с солнцем. Проявление этого светового, огненного начала в подземном мире — это, конечно, сокровище, золото и драгоценные камни. Дракон любит золото, это его стихия, это огонь, это солнце. Он хранит золото у себя в подземном мире в какой-нибудь страшной пещере. Точно так же грифоны — своего рода братья драконов, если верить Геродоту, охраняют золото. Интересно, от кого они его охраняют? От одноглазых аримаспов, которые хотят золото заполучить? Об этом говорилось в лекции о шаманизме, то есть тоже от очень странных существ, у которых один глаз. Мировая культура знает много драконов, стерегущих сокровища. Наверное, один из самых знаменитых — это дракон Фафнер, убитый Сигурдом в скандинавском варианте или Зигфридом в германском. Этот дракон охранял клад, великие сокровища, то самое золото карликов-нибелунгов, на котором лежало их проклятие, и которое потом принесет столько разных бедствий великим героям, а в конце концов станет основой сюжета вагнеровских опер. Фафнер охраняет клад, и просто так прийти и убить его не получится. Его брат, волшебный кузнец Реген, видимо, гном, хотя тогда еще не было этого слова, хочет завладеть кладом. Поэтому он воспитывает Зигфрида, чтобы отправить его сражаться с драконом. Но для этого нужно особое оружие. Реген выковывает один меч за другим, но все они не годятся для такой битвы. Наконец, Зигфрид приносит сломанный меч своего отца, который погиб не больше не меньше, как в схватке с самим богом Одином. Реген перековывает этот меч, и Зигфрид идет сражаться с Фафнером, убивает его и получает золото. Зигфрид омылся в крови дракона, а у дракона, как известно, все волшебное, и кровь, безусловно, тоже. Поэтому он стал неуязвимым, но полностью неуязвимых людей, как мы знаем, не бывает. Во время кровавого омовения на спину героя упал листик. На этом месте кровь не попала на его кожу, и сюда, в спину, его предательски потом и убьют. Но в то же время, пока он умывался, несколько капель крови дракона попали на его язык, и он стал понимать язык птиц, ведь даже капли драконьей крови достаточно, чтобы обрести волшебные возможности. И Зигфрид узнает из разговора птиц, что, оказывается, карлик Реген намерен его погубить, и убивает его первым. Сокровище осталось у Зигфрида, но и проклятие перешло к нему. В Беовульфе связь дракона с сокровищами может быть не так ярко выражена. Но тот дракон, который погубит Беовульфа, стал на него нападать, потому что люди пытались найти его сокровище, и он, защищая их, идет против людей и сражается с Беовульфом. В тюркской мифологии есть дракон с очень примечательным происхождением, которого зовут Аждарха. Как он появился? Змей, который прожил много лет, становится драконом. То есть дракон — это старая преобразившаяся змея, потому что змея ведь не умирает. И про него рассказывают очень много разного. Например, он сожительствует с вдовами. А еще он может обитать в пещере, то есть под землей, и охранять сокровища, а может жить на острове или под водой. Он переносится на облаки и извергает огонь. Вся огненно-водная и подземно-небесная сущность дракона воплощена здесь наиболее полно. Итак, дракон — это сокровище, подземный мир, вода, женское начало. Женское начало — это плодородие, то, что выходит из-под земли, поэтому опять же неудивительно, что дракона так интересуют девушки. Этот интерес может проявляться по-разному, тут тоже есть несколько вариантов. Сожительство змея с женщиной — очень распространенный сюжет. С другой стороны, дракон поедает девушек. Ацтекский Кетцалькоатль и майяский Кукулькан — вроде были против кровавых жертвоприношений, но, как мы знаем, в Чучен-Ице, важнейшем святилище майя, существовал священный колодец, куда бросали девушек. Интересно, что девушка, которую приносят в жертву дракону, почему-то всегда оказывается где-то неподалеку от воды. Майя бросали девиц в колодец, а Андромеда, которую Персей спас от морского чудовища, была прикована к скале на берегу моря. А страшные змеи в моей любимой русской сказке «Бой на Калиновом мосту», конечно, приходят из-за реки. В мифах дракону отдают одну девушку за другой, и он их пожирает, пока не придет герой, например, Персей, который убьет морское чудовище, чтобы спасти Андромеду. У Персея есть крылатые сандалии, поэтому он сможет взлететь и сразиться с драконом, и тогда принцесса будет спасена. Это все очень хорошо видно в многочисленных мифах о святом Георгии. Все знают, что главный его подвиг — убийство дракона и спасение принцессы. Перед нами развитие все тех же древних мифов. При этом здесь происходит очень интересная вещь. С одной стороны, святой Георгий был реальным человеком, христианином, который жил в Каппадокии в конце III века и был казнен, поэтому прежде всего почитался как мученик. Вместе с тем, святой Георгий оказался, особенно в славянских странах, очень тесно связан с весной, плодородием, возрождением природы, защитой скота. На Руси и в других странах весной обращались к святому Егорию, это и есть Георгий, с просьбами защитить скот, обеспечить урожаи. Получается, он одновременно и покровитель плодородия, и победитель дракона. Иначе говоря, победив дракона и освободив принцессу, он стал отвечать за благосклонность природы и благополучие аграрных сообществ. Получается, по сути, что драконы во всех своих разнообразных ипостасях — это, конечно, воплощение диких сил природы, иногда помогающих людям, иногда губительных. И поэтому, конечно, не случайно, что важнейший миф, присутствующий в разных вариантах в разных культурах, это миф о борьбе бога с драконом или с каким-то змеевидным существом. Это и Зевс, борющийся с Тифоном, и Аполлон, побеждающий Пифона рядом с Дельфами, и Индра, который боролся с Авритрой. Затем это претворится в историю святого Георгия, сражающегося с драконом. Есть еще и герои, сражающиеся с чудищами. Это очень нелегко. Понятно, что покорить силы природы непросто. Если Тифон чуть не победил самого Зевса, а Тор никак не может справиться со змеем Йормунгандом, то ясно, что это дело очень-очень сложное. И не случайно у многих драконов столько голов, а этот мотив повторяется из одной культуры в другую. У кого-то было 3 головы, у кого-то 1000, а у кого-то 100. Перед нами идея бесконечного. Был дракон, которого так и прозвали — Бесконечный. Размножение драконьих сущностей, наверное, ярче всего видно в истории о всем нам известной Лернейской гидре, которую нельзя было победить. Только одна ее голова была бессмертной, а остальные смертные. Но когда ей отрубали голову, то она вырастала снова. И живет гидра, конечно, на болоте, тоже в подземной воде. Что же делает Геракл, когда он борется с гидрой? Он отрубает одну голову, а на ее месте отрастают две или три. Появляется еще одно подземное и подводное существо. Огромный рак, который тоже нападает на Геракла. Тогда Геракл призвал на помощь Иолая. И они стали действовать вместе. Геракл отрубал голову, а Иолай прижигал оставшийся обрубок. И тогда голова уже не возрождалась. Огонь в данном случае побеждает водную стихию. А бессмертную голову они отрубают и закапывают глубоко, и она уже тоже не сможет возродиться. Гераклу не зачли победу над гидрой в счет его 12 подвигов, потому что ему помогал Иолай, но это, конечно, был очень тяжелый подвиг. И таких историй о том, как страшно, тяжело и опасно бороться с этими бесчисленными головами, огромное количество. В том же бою на Калиновом мосту сначала один змей выходит, потом другой. У него еще больше голов, потом еще больше. А братья спят. Герой один на один сражается с этими бесконечными головами. Это образ очень тяжелой борьбы с силами природы. Это дикие, мощные силы, выходящие из-под земли. Не случайно в Греции так много рассказов о героях, борющихся с чудовищами. Что они все делают? Геракл, Тесей, Персей, Белерофонт и другие подобные им. Они только и занимаются тем, что ходят по Греции или даже за ее пределами и убивают чудищ. Они очищают землю, побеждают эти жуткие, могущественные подземные силы, которые постоянно угрожают людям. В какой-то мере похожая история о победе над драконом, но с национальным колоритом, есть на японских островах, где действует бог Сусаноо. Его имя переводится очень сложно, но оно включает эпитеты «доблестный», «яростный», «блистательный». Очевидно, он как-то связан со светом. Он бог, но путешествует по земле и встречает первых людей, которые в отчаянии, потому что у них было 8 дочерей, и уже 7 из них пожрал восьмиглавый дракон Ямато Нуароти. А теперь у них осталась последняя дочь, но и ее дракон тоже преследует и вот-вот съест. Сусаноо говорит, конечно, как полагается, что если люди отдадут эту дочь ему в жены, он их спасет. И они, разумеется, соглашаются. Сусаноо временно, чтобы девушка не мешалась под ногами, превращает ее в гребень, который вставляет себе в волосы, и идет искать дракона. А у дракона 8 голов, даже богу справиться с ним нелегко. И тогда он придумывает простейшую вещь. Он берет 8 бочек и наполняет их саке. А кто же в Японии откажется от саке? Дракон приходит, видит 8 бочек, опускает туда все 8 голов и напивается. Тут приходит Сусано и отрубает все эти головы. Такая замечательная история о вреде пьянства. При этом в хвосте дракона он еще обнаруживает меч, который потом подарит своей сестре, богине Аматерасу. Это будет тоже очень важный меч во всей японской истории и мифологии, одна из знаменитых императорских регалий. Оказывается, можно и таким интересным образом победить, напоить дракона, и тогда он будет беспомощен. В другой части мира у хеттов, живших на территории нынешней Турции, тоже были мифы о драконе по имени Иллуянка, который, как и полагается змеевидному существу, сражался с богом грозы. Но в отличие от множества историй, где бог грозы побеждает и уничтожает дракона, здесь змей бога чуть не победил, как Тифон Зевса, и похитил глаза и сердце бога. И есть два разных варианта того, что произошло дальше. Согласно одному варианту, сын бога грозы женился на дочери Иллуянки и потребовал отдать ему глаза и сердце отца. Таким образом, он вернул их отцу, который вернул свою силу, сразился с Иллуянкой и убил его. При этом интересно, что сын бога грозы стоял рядом со своим тестем и сказал отцу: «Я готов, убивай меня». Битва отца с сыном — особый сюжет, очень часто встречающийся в индоевропейском мире. Отец убил сына, но и дракон погиб. А есть другой вариант, менее жуткий и трагический, в котором богиня пригласила много разных героев, включая Иллуянку, на пир и напоила его. И тогда его смогли убить. Кажется, это тоже история о вреде алкоголя, но не так все просто, потому что священное опьянение — это часть древних ритуалов. Индра перед сражением с драконом Вритрой опьянил себя священной сомой. Кетцелькуатль был опьянен и поэтому совершил инцест. Все это тоже остатки какого-то древнего обряда. Если японского и хетского драконов надо напоить, чтобы их убить, то это часть представлений о необходимости неких волшебных средств для борьбы. Просто так с мощнейшими силами, живущими в мире, не справиться. Нужен ли священный напиток, или особый меч, как у Зигфрида, или крылатые сандалии, шапка-невидимка, голова медузы и так далее. А то, насколько сильны эти силы, понятно хотя бы потому, что есть истории о погибших героях. Погибает Беовульф. Бог Тор пока не погиб в схватке со змеем, но когда наступит последний бой Рагнарёк, ему тоже суждено погибнуть. Но одновременно с этим есть, конечно, огромное количество героев по всему миру, которые расчищали мир от древних хтонических сил, делая его более пригодным для жизни и удобным для нас. И есть истории о том, как эти же силы служили людям, как драконы помогали Юю проводить каналы, как Кетцалькоатль обучал всему людей. Загадочные силы природы могут казаться очень страшными и мрачными, но в то же время люди уверены, что могут их победить и даже использовать в своих интересах.